«Это ты сюда меня ведешь?» — спрашивает Адам, проводя пальцем по бороздке вокруг морды оленя. «Я уже был тут 100 раз». «Нет, я же говорю тебе, мы идем в другое место, за ежевичное поле». «А что там?» «Узнаешь, когда дойдешь». Мы обходим зазеленевшее поле, где когда-то жевали жвачку коровы Дайеров, и доходим до того места, где Джим когда-то пас своих лошадей. Я держу Адама за руку, пока мы преодолеваем заросший крапивой проход к приоткрытой калитке. Я первым протискиваюсь в проход и затаптываю, как могу, крапиву. Потом говорю Адаму, чтобы он дотянулся до деревянной перекладины калитки. «Получилось?» — спрашиваю. «Получилось», — отвечает он. «Теперь, когда пойдешь, поднимай повыше ноги», — говорю я. Но он продолжает ощупывать носком ноги твердую землю выбоины, спотыкается и пытается за что-нибудь ухватиться. «Я держу тебя, не бойся», — говорю я. Он на какой-то момент почти виснет у меня на руке, но потом восстанавливает равновесие. Мы идем вдоль зеленой изгороди. Адам ставит ноги с большой осторожностью. Неуверенность чувствуется в каждом его шаге. Свободной рукой он хватает головки чертополоха и верхушки стеблей, когда ветер пригибает их к земле. «Мы идем в лес, правда?» — говорит он. «Я слышу. Это туда ты меня ведешь? Я уже был в Саломском лесу, знаешь?» «В том месте, куда мы идем, ты не был», — говорю я. «Ты же хочешь пойти еще куда-то, правда?» Он кивает особым образом, свойственным ему, когда он соглашается, но с неуверенностью, точно так же, как когда-то Кэт. Нам понадобилось добрых полчаса, чтобы добраться до забора на другом краю поля. В юности я в мгновение ока перемахивал через него. Раз-два руку на перекладину и уже на другой стороне. «Давай сначала я», — говорю я Адаму. Он вцепляется мне в локоть. «Тебе придется отпустить меня. Только на минутку. Я перелезу, и тогда смогу тебе помочь». Он рассказывает мне свой кошмар. «Мы однажды пойдем на прогулку, и я упаду или умру. А он знает, что мама и папа умирают, потому что я рассказывал ему о моей маме, и он не будет знать, где находится. Тогда кричи, — говорю я ему, — что есть мочи, и кто-то обязательно услышит и придет». Но Адам понимает, что сегодня мы зашли дальше, чем обычно, и он потерял ощущение расстояния. «Ну-ка расскажи, каких птиц ты сейчас слышишь?» — говорю я, чтобы отвлечь его, пока я перелезаю через ограду. Малышом он, часто сидя во дворе, повторял за нами с Кэт название птиц. «Слышишь, Адам? Это дрозд. Это малиновка. Это галка». Если кошка приносила добычу на крыльцо или к подсобке, я разрешал ему подержать пойманную птицу, чтобы он усвоил, насколько одна птица больше другой. И тогда он мог сравнивать. Судить по птичьему голосу — дело ненадежное. Например, крапивник весит чуть больше яйца, из которого вылупляется. Но когда он поет, вся овчарня наполняется звуками его песни. А обитающий в мхах на топях большой болотный лунь всего лишь пискляво поскрипывает, как несмазанная дверная петля. Птичье пение для Адама — свидетельство смены времен года. Летом — громкое и бодрое, осенью — печальное и заунывное. Зимой стоит тишина, весной — яростно неумолчная. «Что мы слышим?» — спрашиваю я, перебираясь на другую сторону. «Твинь-твинь». «Зяблик», — говорит Адам. «Эта птица везде поет по-разному. Так как зяблики поют здесь, они не поют нигде. А кто это все время призывает меня?» «Вить-вить-вить!» «Чечевица!» — говорит Адам. «А еще я слышу поползня. А там дрозд-деряба». Как жаль, что он не видит свет, пронизывающий лес. Не видит, что раскрылись колокольчики, выросла дикая гвоздика, склоняет головку собачья фиалка. Шаг за шагом мы проходим 1000 шагов. И тогда лес меняется. Дубов и буков больше нет. Здесь уже растут ивы и березы. А со стороны Гринхоллу все громче доносится шум реки. Со времени пожара прошло 10 лет, и место постепенно приобретает прежний вид. На краю обрыва стали толще стволы выживших тогда ив, а их ветки удлинились и поникли. Со временем молодые побеги, появившиеся под ними, вырастут, перекинутся через реку и сплетутся с ветвями деревьев с другого берега, образуя густой полог. И однажды моя дочь увидит это место так, как когда-то видел его я. Слышишь, какие большие здесь деревья, Адам? Слышишь, как отличается шум их листьев от других деревьев? Но он не слушает. Ни меня, ни шум листьев. Он прислушивается к журчанию водопада. Берег реки теперь выглядит круче, чем раньше. А голая земля с обнажившимися корнями деревьев теперь заросла диким чесноком и заячьей капустой. «Обними меня за шею, Адам», — говорю я, присев на корточки перед ним. «Я тебя понесу. Здесь слишком круто. Ты сам не спустишься». «Если здесь круто, ты упадешь», — возражает он. «Я не упаду», — говорю я, хотя знаю, что под листьями ожидают момента, чтобы схватить меня за ноги остатки деревьев, срубленных нами много лет назад, утром в день дьявола. Эти крупные сучья все еще не перегнили, а пни поросли мхом. Адам повисает на мне всем своим детским весом. Подбородок он положил мне на плечо, а ногами обвил меня за пояс. Его волосы и дыхание пахли томатным супом, которым Кэт кормила его в обед. И я думаю, он настоящий, живой. И еще. Он мой сын. И далее. Сухой факт состоит в том, что наступит час, когда мы с Кэт уйдем. Останутся только Адам и его сестра. Нельзя, чтобы он боялся здешних мест. Нельзя, чтобы долина была ему незнакома. Мы огибаем склон и идем какое-то время вдоль реки вниз по течению, пока листва ив над нами не становится совсем густой, и в ее тени сорняков уже совсем не видно. Я поднимаю его, переношу над отмелью и ставлю на длинный плоский камень, нависающий над водопадом. «Чувствуешь, что у тебя под ногами?» — спрашиваю я. Он кивает и плотнее вцепляется мне в руку. «Здесь, если мы хотим услышать друг друга, нужно говорить громко. Водяная пыль оседает на его волосах и лице, попадает в глаза, и он смаргивает ее. «Я раньше часто нырял здесь», — говорю я, — «когда был в твоем возрасте. Я приходил сюда летом и играл в воде. Я воображал себя выдрой». Но на его лице не появляется даже подобие улыбки. Мысль о том, что его отец когда-то был мальчиком и любил представлять себя кем-то, не производит на него никакого впечатления. «А кем бы ты хотел быть?» — спрашиваю я. «Не знаю», — отвечает он. «Ты мог бы быть лягушкой», — говорю я. «И тогда ты тоже мог бы прыгнуть в воду». «Нет», — отвечает он. «Я не могу. Я не дам тебе утонуть», — говорю я. «Ведь я же не могу вернуться на ферму без тебя, правда?» «Пожалуйста, я не хочу», — говорит он. «Тебе не будет больно», — настойчиво продолжаю я. «Здесь нет камней, о которые ты мог бы ушибиться». «Сейчас я брошу камень в воду», — говорю я, — «и ты услышишь плеск. Слушай». Я бросаю камень, и Адам слышит плеск. Я знаю, что он слышит, но он утверждает, что нет. «Я сейчас войду в воду», — говорю я, — «и буду ждать, когда ты прыгнешь, а я тебя поймаю. Как тебе?» «А мы не можем пойти сейчас домой», — говорит он. «Я хочу домой». «Все здесь твой дом», — отвечаю я. «Ну, то есть в дом», — говорит он. «Я хочу сейчас вернуться в дом». «Ты же слышал плеск, когда камень шлепнулся в воду», — говорю я. «Ты не ушибешься, я не позволю. Ведь я же живой, правда?» Секундное колебание, и он кивает. «Подними руки», — говорю я, и через голову стаскиваю с него майку. Копна волос застревает в горловине, потом падает ему на уши. Он худенький, мой Адам. Кожа до кости. Мышцы только начинают формироваться. Я опускаюсь на колени, чтобы развязать шнурки его кроссовок. Кожа на щиколотках сморщилась от резинок носков. Ногти на ногах пора стричь. Под лодыжкой серпом изогнулся шрам. Воспоминание о том давнем случае, когда он поскользнулся на камне. Когда я встаю, он вцепляется в меня и ищет мои пальцы ладошкой, совсем еще маленькой. Но она вырастет. Я говорю, «Сейчас я спущусь в воду, а ты оставайся здесь. Я быстро». Я опускаю его руки и пробираюсь через озерца воды на отмели. «Не оборачивайся», — говорю я, — «и не шевелись. Просто стой, пока я не влезу в воду». «А как я буду знать, что с тобой все в порядке?» — спрашивает он. «Говори со мной», — отвечаю я. и будешь знать, что я по-прежнему тут». Он складывает руки на груди и растирает кожу, чтобы не мерзнуть. «Ты знал Лени Штурзакера?» — спрашивает он. В деревне все еще помнят Ленни. Родители пугают им своих детей, чтобы те не играли рядом с фабрикой Арнклифа. «Вот чего ты боишься», — уточняю я. «Я не понял, что с ним произошло», — говорит Адам. «Он утонул, Адам», — говорю я. «Ты же знаешь». «Но как это было?» — спрашивает он. «Ленни Штурзакер по-прежнему здесь, в Гринхоллоу. Он утонул не где-то в долине, а именно в этом месте, где река несется бурным потоком и непрерывно низвергается с обрыва вниз, на камни.